Глава 99. Я вам очень благодарна за то, что в пятницу вы пришли в суд, доктор Доннелли, сказала Лори Джастину. Она лежала на кушетке и казалась спокойной, чуть ли не умиротворенной. И только по ее сжатым рукам можно было догадаться о ее внутреннем смятении. Я хотел бы быть с тобой и с Сарой, Лори. Знаете, когда я делала это заявление, я больше волновалась за Сару, чем за себя. Она так переживает. Да, я знаю. Сегодня около 6 утра я услышала, как она плачет, и зашла к ней в комнату. Забавно, все эти годы она заходила ко мне. Так знаете, что она делала? Нет. Сидя в постели, она составляла список людей, которых собиралась просить походатайствовать за меня перед судьей. Она надеялась, что мне придется отбыть 2 года, прежде чем я получу право на досрочное освобождение. Но теперь она боится, что судья Армон может дать мне 5 лет без права на досрочное освобождение. Я надеюсь, что пока я буду в тюрьме, вы не оставите Сару. Вы будете нужны ей. Я не собираюсь оставлять Сару. Грег замечательный парень, правда, доктор? Да. «Я не хочу в тюрьму», — не выдержала Лори. «Я хочу остаться дома. Я хочу быть с Сарой и Грегом. Я не хочу в тюрьму». Выпрямившись, она села на кушетке, спустила ноги на пол и сжала кулаки. Выражение ее лица ожесточилось. «Послушайте, доктор, не поощряйте эти ее мысли. Лори должна сидеть в заперти. «Но почему же, Кейт, почему?» — настойчиво спросил Джастин. Она не отвечала. «Кейт, помнишь, как пару недель назад ты сказала мне, что мальчик готов поговорить со мной? Он появлялся вчера в доме Гранта. Правду ли говорили они с Леоной о том, что произошло? Или мне еще нужно с кем-нибудь поговорить?» «В одно мгновение». Лицо Лори вновь изменилось. Черты смягчились, глаза сузились. «Вам не следует так много спрашивать обо мне?» Голос мальчика был вежливым, но в нем чувствовалась решительность. «Привет», — непринужденно сказал Джастин. «Рад был снова видеть тебя вчера. Ты очень хорошо помог Лори в ночь, когда умер профессор. Ты очень сообразительный для своих 9 лет. Но я все-таки взрослый. Мне кажется, я рад бы помочь тебе заботиться о Лори. Разве не пора уже поверить мне?» «Вы не заботитесь о ней. Почему ты так говоришь? Вы позволили ей рассказать людям, что она убила профессора Гранта, а она этого не делала. Какой же вы друг?» «А может, это сделал кто-то еще, с кем я не разговаривал?» «Нас всего 4. Кейт, Леона, Дебби и я. И никто из нас никого не убивал. Поэтому я и пытался заставить Лори замолчать вчера на суде».